Глава 7. Подземные толчки здесь не сильнее, но отчетливее. Даже не толчки. Я бы определил их скорее как стук. Так, по рассказам, перестукиваются заключенные в тюрьмах, а еще стучат в корпуса затонувших подлодок, сообщая о прибытии спасателей. Оттуда стучат в ответ. Наконец, стук начал как бы ослабевать. Пришлось вернуться немного. Здесь наиболее отчетливо. Даже в самом деле учуял толчки. Я прождал с четверть часа. Затем отдаленные голоса, грохот сапог, лязг оружия и плохо подогнанных доспехов, в обрамлении круга света показалась галдящая толпа с обнаженными мечами в руках. Впереди Зигфрид и Гунтер. По бокам, насколько позволяют ступени, неизменные Ульман и Тюрингем, а за ними дюжины две закованных в доспехи воинов. Они остановились в трех шагах, а через их плотные ряды протиснулся, к моему удивлению, запыхавшийся отец Ульфила. По мясистому лицу текут крупные мутные капли, жадно хватает широко раскрытым ртом воздух. В правой руке крест, в левой толстая книга, конечно же, Библия. От грозного тела пошла волна жара. Шибануло сильным запахом конского пота. «Сатана!» — прохрипел он. «Рвется из ада! Мы должны остановить!» Я кивнул. «Хорошее решение, святой отец. Остановить и загнать его обратно». Зигфрид возразил бодро. «А шкуру снять? Я уже наловчился на шкуроснимательстве всякого разного». Подземные толчки становились сильнее. Я оглядел бледные, даже в красном свете факелов, лица. Взглянул на Гунтера и Зигфрида. Их лица суровые и угрюмы. Ладони на рукоятях мечей забрала пока подняты. Глаза серьезные, но страха в них нет. «А может, — предположил я, — это у кротов начинается брачный период?» Зигфрид хмыкнул, показывая, что шутку понял. Остальные оставались серьезными. Гунтер сказал мрачно. «Мы не знаем, что за зверь ломится из преисподней, но не разбегаться же. Это наш мир». «Мы его встретим», — сказал Ульман твердо. «И снимем шкуру», — повторил Зигфрид. «Сэр Ричард, положитесь на всех нас. Мы славно дрались раньше. Так неужели отступим сейчас?» Послышался топот. Сверху опустился некто с факелом в руке, и я не сразу узнал одного из моих слуг. Он тащил за шиворот Рихтера. Тот и не упирался, просто не успевал перебирать ногами. Слуга его почти нес на вытянутой руке. «Я сделал все, что мог!» — воскликнул Рихтер. «Все заклятия были нерушимы, но ваш священник все порушил. Вот теперь и...» Отец Ульфила вскинулся. Багровое лицо от возмущения налилось кровью и стало тугим и красным, как переспелый помидор. «Я же говорил, — взвизгнул он, — мои молитвы и святая вода остановят демонов!» Толчки под ногами звучали все сильнее. Почва начала вздрагивать. Я молча указал вниз. Священник сказал еще пронзительнее. «Если не исполняете заповеди Матери Церкви, хулите Господа, забываете креститься, то какую защиту ждете от слуг Церкви? Господь защищает только своих!» Я бросил саркастически. «Ну да, умелая отмазка. Верь и пойдешь по воде. А если не сумел, то веришь недостаточно крепко». Священник взвизгнул. «А что, не так?» Все молчали, смотрели с опаской. Я поинтересовался ядовито. «А сами-то вы, отче, сможете по воде?» «Ладно, не отвечайте, это ж избиение младенца». «Все в стороны. Похоже, пробиваются вот здесь». Но и без моей указки все уже увидели звездообразную трещину на полу. Плиты вздрагивают, вспучиваются. Гунтер и Зигфрид первыми отступили, подавая пример. Все разошлись под защиту стен. Рыцари и оруженосцы изготовились с мечами в руках. Копейщики выставили пики. Трещины стали глубже. Куски плит со скрежетом шевелятся, двигаются, стукаясь краями. Один обломок приподнялся. На миг показалась голова в шлеме, но тень плиты скрыла очертания. Затем обломок перекосился и замедленно пошел вниз. Исчез. За ним обрушились остальные. Через мгновение донесся глухой стук и треск, с которым первая плита раскололась. Через черную дыру с неправильными краями смог бы пролезть слон или подземный дракон. Я слышал про огненных чудовищ, что живут в недрах земли, плавают в озерах кипящей лавы. Я ждал, и все ждали, затаив дыхание. Воздух спертый, жаркий, насыщенный запахами смолы. Лица быстро начали лосниться от пота, выступили мелкие бисеринки, а с лица отца Ульфилы катятся уже не капли, текут ручьи. Грохот прекратился. Наступила долгая зловещая тишина, если не слушать свистящего дыхания за спиной. Глаза Гунтра стали безумными. Зигфрид оскалил зубы, дышит часто, нагнетая боевую ярость. Когда видишь и слышишь втрое лучше, а каждое движение дается быстро и точно. Острия пик подрагивают в нетерпении. Все нацеленные в то страшное, что выметнется с грохотом и ревом. Рихтер беззвучно воздел руки и плел незримые нам сети. Отец Ульфила, слепо верящий в защиту Святого Креста, выдвинулся вперед, беспрерывно осеняет черный пролом крестным знамением и явно готовится брызнуть святой водой на исчадие ада. Снизу послышался шорох, шелест. Мне почудилось по звукам, что поднимается некая огромная масса. Сейчас начнет протискиваться в слишком узкий для нее проход, разломает огромным телом. «Отступить!» — велел я свистящим шепотом. Меня не поняли, ибо почти сразу же из пролома полезла эта самая масса. Серая, шуршащая, распалась на множество небольших человеческих фигур размером с 7-летних детей. Все с головы до ног очень плотно закутанные в серые пыльные ткани. Сразу же Зигфрид прыгнул вперед со страшным боевым кличем и сверкающим мечом. Гунтер присел и нанес горизонтальный удар мечом. В чужаков со всех сторон вонзились острия копий. Я задержал в воздухе вскинутый меч Арианта. Маленькие и неуклюжие, эти существа совсем не походили на чудовищ. Вот Гунтер вскрикнул и вторым молодецким ударом срубил ноги сразу троим. Кончик меча достал пола, скрижетнуло, брызнули искры. Зигфрид ударил снова, развернулся и снес голову третьему. Копейщики торопливо втыкают острия в пришельцев. Те даже не успевают защититься. Вид у них таков, что их самих застали врасплох. Я крикнул громко. «Держите оборону, я вернусь!» Схватил факел и прыгнул в провал. Кто-то закричал вслед, но я поспешно повернул кольцо. Падение сразу замедлилось. В довольно узком, грубо прорубленном проходе около десятка странных существ. Теперь я мог рассмотреть без спешки. Ростом мне до пояса, но не гномы. Те коренастие, шире в плечах и вообще жилистее, крепче. А эти слишком слабые, хотя одежды навернуто столько, что не видно даже лиц, а только узкую щель, в которой блестит... Нет, не глаза. Теперь уже понял. Это либо слюда, либо очень тонкие пластины кварца. Они все застыли со вскинутыми кверху лицами. Я поспешно проскользнул мимо. Воздух плотный, пружинит. Ощущение такое, что иду через теплую болотную воду. Все тот же проход. Приходится двигаться в сильно согнутом положении. Почти на четвереньках. Странные создания прорубали под свой рост. Ага, вот еще застыли у грубо вытесанной плиты. Огромный, массивный и странно подогнанный по цвету и структуре к стене, что напротив. Даже жилки в камне все те же, что и там. Я всматривался. Что-то здесь непростое, загадочное. И тут заметил. По ту сторону плиты, как ход резко снижается, уходит почти вертикально. А эта плита, если ее подвинуть, перегородит проход. Жилки сходятся с ювелирной точностью. Вот оно что! И уже никому никогда не придет в голову, что здесь не сплошная стена, что туннель ведет дальше, дальше. Сердце едва не выпрыгивает. Мое спасение только в моей скорости, что делает меня невидимым. Не может быть, чтобы здесь обошлось без участия сильной неожиданной магии, если уж ни Рихтер, ни отец Ульфила не сумели выставить заслоны. Даже в этом состоянии я старался двигаться с наибольшей скоростью, страшился неизвестности, все время ожидал подвоха. Мой меч двигался медленно, тяжело. Я делал скупые колющие движения, переходил от одного к другому, а когда осталось только двое, оглянулся. Восемь существ еще даже не поняли, что у каждого перерезано горло. Поколебался. Мелькнула соблазнительная мысль захватить этих в плен. Но как это сделать? Попытался сорвать с одного одежду, чтобы связать полосами, но одежда рвется, как туалетная бумага, в то время как эти подземники даже не догадываются, что их раздевают. Трижды ускорял темп, пока не начали шевелиться. Кровь из ран ударила темными струями, послышались крики. Я толкнул одного в лицо, второго стукнул по голове, а когда рухнули, все еще не понимая, что их потрясло, повернул кольцо в нормальный режим, огляделся. Восемь тел дергаются, бьются в агонии. Мой факел лишь разгоняет тени, я даже не ощутил, что убиваю. В другое время и в другом месте, например, на зеленой поляне, это бы потрясло, но в тесном подземелье, где все цвета серые, словно бы и не кровавые деяния. Я выждал, пока все затихло. Повернул обоих лицом вверх. Один не двигается, глаза застыли. Второй стонет, щупает ладонями разбитое в кровь лицо. Я швырнул его на плечо. Удивительно легкое тело, странное чувство нереальности. Будто несу крупного зайца. Побежал обратно. Время от времени падая на четвереньки, потом перехватил его подмышку и побежал быстрее. Впереди показался падающий сверху свет. Я на бегу ухитрился, изогнувшись, запрокинуть голову. Из дыры в потолке заглядывают встревоженные лица. Я прокричал, задыхаясь. «Я здесь! Бросьте веревку!» Появилось лицо Гунтера. Он безуспешно всматривался в темноту. «Мой факел уже погас!» Я услышал сверху встревоженный голос. «Ваша милость, это вы?» «Я, Гунтер!» — крикнул я. «Или напомнить, кто тебя назначил сенешалем?» Он заорал счастливо. «Ваша милость, мы уже не ожидали! Сейчас ребята принесут, а Ульман ремни вяжет. Может, успеет быстрее, вытащим!» Он лежал у дыры и свесил руку, пытаясь нащупать меня в темноте. «Не достанешь!» — крикнул я. «Не пугайтесь, я не один!» Он вскрикнул. «А кто еще?» «Пленный!» — объяснил я. «Обращаться бережно! Я вообще не понимаю, человек это или демократ какой-нибудь?» Опустилась веревка с петлей, я привязал пленника, скрутив ему руки. А когда его вытащили, прицепил веревку за свой пояс. Наверху сразу же бросился к пленнику. Копейщики сгрудились со смоляными факелами так, что не только свет, но горящие капли смолы падают ему на лицо и руки. Рихтер протискивался вперед, любопытный, как все настоящие ученые. Отец Ульфила выставил перед собой крест и громко читал молитвы, ничего не желая знать, кроме церковных догм, настоящий христианин. Гунтер умело вспарывал одежду пленника. Ее оказалось несколько слоев, странная и ни на что не похожая. Пока я не сообразил, что это просто асбест, но непривычно грубый, что в старину шел на плащи для пожарных, а достаточно умелый и тонко выделанный. Пленник закрыл руками глаза, слишком огромные, чтобы казались человеческими, больше похожи на лягушачьи или рыбьи, да и то не простых рыб, а глубоководных, куда свет все же попадает, но совсем мало. Копейщики с отвращением смотрели в мучнисто-белое лицо, тонкогубый рот. С удовольствием бы закололи его. Я спросил четко: «Кто ты?» Пленник задвигался. Длинные тонкие пальцы закрывали лицо. Гунтер взял его за плечо, сжал, прорычал. «Когда господин спрашивает, отвечай, а то переломлю все кости!» Мы услышали, как под его пальцами хрустнули кости. Гунтер сам удивился, ослабил нажим. Пленник заскулил, лицо задергалось, рот широко открылся, жадно хватая воздух. «Мы...» — донесся тонкий хлюпающий голос. «Мы... не Сандарелдно и Фагно! Нас послали купешно!» Отец Ульфила возвысил голос, а лаудетор Иисус Христос вообще выкрикивал. Зато Рихтер наклонился над пленником, вскрикнул. «Это же мелагрокское наречие! Одна из ветвей сингунского языка! Господи, да кто же это выучил? Зачем?» Я спросил нетерпеливо. «Рихтер, ты в состоянии его понимать? Поговори, выясни все. Если будет сотрудничать, не тронем. Начнет упорствовать или лгать, узнает и мелагрокские пытки, и сингунские, и КГБшные». Рихтер склонился над пленным, а я сделал знак Гунтеру и Зигфриду отойти в сторону. «Ну как вам это?» Гунтер сказал быстро. «Пока вы отсутствовали, ваша милость, мы этих перебили с такой легкостью, что даже стыдно как-то, словно детей в капусту порубили, да и жалобные они какие-то, забинтованные, будто подвох какой. Не воины это, не воины, но и нечистой силой вроде бы не пахнет. Тут отец Ульфила прав». «Его правоту еще не проверили», — буркнул я. «Да», — согласился он, — «может быть, нечистая сила еще и прорвется? Но сейчас к нам пролезли всего лишь умелые землекопы, без нечистости, очень умелые, настолько умелые, что даже не знаю, может быть, даже лучше, чем гномы и кобальды?» Зигфрид сказал многозначительно. «И похоже, они точно знали, где выкарабкиваться на поверхность». «Да», — подтвердил Гунтер, — «по мосту не пройти, можно только подкопом. Но кто ж мог подумать, что через эту сплошную скалу можно продолбаться?» Зигфрид лишь прищурился, взглянул на меня с неким намеком. От его слов насчет точности повеяло угрозой. Он вложил в них больше, чем понял простодушный Гунтер. «Возможно, рудокопы настолько умелые, что рассчитали не только, как выйти на поверхность в замке, но именно в подземелье, где я сам еще не разобрался, что где лежит. Только знаю, что здесь и сокровищница, и таинственные двери, и что-то еще». Я оглянулся на сгрудившихся воинов. Видны только выставленные задницы. Пленник распростерт на полу, все склонились, слушают. Похоже, маг наконец-то применил свои теоретические знания на практике. Рихтер раздвинул воинов, остальные остались стеречь пленника. Ульфила все еще изгонял из него демонов, а Рихтер заглянул мне в глаза. Лицо сияющее, но голос прозвучал встревоженно. «Ваша милость, с ним надо еще общаться и общаться. Это же кладезь сведений по древнейшим временам. Это остатки народа, что при последнем короле легендарного царства Йонгтинга ушел в пещеры, а когда на земле стало жить почти невозможно, вообще закрылись там на глубине, а дальше прорывали ходы только вовнутрь. У них там вроде бы целые города». Я прервал в нетерпении. «Это все потом. Почему они здесь? Случайно или нет? Или в рассеянности ты это не спросил?» Он обиделся. «Как это не спросил? Это же самое интересное, как они ориентируются под землей. Оказалось, что в данном случае совсем просто. У сэра Гуинга Одноглазого есть очень знающий маг Логерт, один из проклятых некромантов. Он давно искал способы войти с ними в контакт, а когда сумел, то рассказал, что в ваших подземельях дивные сокровища их древнего народа. С этими сокровищами они станут великими, богатыми, сильными». Зигфрид вскинул ладонь. «Простите, сэр Ричард, что перебиваю. Меня интересует простой вопрос. Как они общались с тем магом? Они выходят на поверхность?» «Это ж самое интересное! — вскричал Рихтер. «На поверхность они не выходят. У них от нашего воздуха сразу волдыри по всему телу. Видели, как все укутаны? Кстати, я велел его снова укрыть тряпками поплотнее, иначе скоро умрет. Но маг Логерт опускался в винные подвалы Одноглазого, а там они разговаривали через тонкую стенку». Гунтер охнул. Зигфрид посмотрел на него, на меня. У них заблестели глаза, но в то же время лица вытянулись, как у породистых коней. «Что?» — сказал я мрачно. «Уже поняли?» Гунтер перекрестился. «Ваша милость, я даже страшусь понять». Я повернулся к Зигфриду. «А вы, сэр Зигфрид?» Зигфрид почесал влажный лоб. «Сэр Ричард, если вы думаете то, что думаю я, то вы сумасшедший и когда-нибудь сломите голову. Но надеюсь, на этот раз Господь вас убережет, а заодно и нас. Мы с Гунтером идем с вами». «Ага», — сказал я подозрительно. «Догадался?» Он кивнул. «Пока сэр Гуинг Одноглазый еще не знает, что мы их тут перебили». Он умолк, глаза стали совсем хитрыми, а Гунтер сказал, все еще колеблясь. «Если учесть, что подземный ход к замку Одноглазого вряд ли стерегут...» Ульман, более тугодумный, спросил через голову Зигфрида. «Почему?» «Да какой смысл стеречь от тех, кто все равно не выйдет на поверхность и не сможет захватить замок?» «Но здесь...» «Здесь собирались спереть что-то важное в подземелье и снова уйти в свои норы. И опять на тысячи лет отгородиться от нас, запечатать все ходы. Так что Одноглазый никак не ждет, что по тому ходу могут прийти совсем не эти жалкие существа».